Глава 18. Фрейн. После того, как все бандиты были обезоружены, я, наконец, немного успокоился. Адель была рядом, прижималась ко мне хоть поначалу и пыталась показать, что ей мое появление совсем безразлично. И даже боевой вид Лауса слегка поднимал настроение. Кстати, у парня, похоже, обнаружилось интересное умение. В опасной ситуации наделять попавшие ему в руки предметы ударной силой. Очень даже неплохо. На магов с такой направленностью обычно большой спрос в качестве телохранителей и офицеров личной гвардии. Но этот вопрос я решил перепроверить потом. Если талант есть, то он может немного подождать, никуда не денется. Главное, что адепт уже сейчас как будто поверил в свои особые силы и вцепился в доставшийся ему клинок как во что-то очень ценное. Так и ходил с ним по хижине, будто нам еще угрожала какая-то опасность. В итоге, устав от бестолкового мельтешения, я отправил его за мини, которая слонялась где-то неподалеку, а сам решил устроить небольшой допрос. Адель так и стояла рядом со мной, а я, пользуясь случаем, приобнимал ее за плечо. Натерпелась малышка. «Кто среди вас старший?» — спросил я громко. Никто не ответил. Видимо, грозным бандитам, легко нападающим на молоденьких адептов, было страшно даже при том, что если бы я хотел всех убить, то уже сделал бы это. «Я!» — вдруг отозвался один и попытался сесть, но в скрюченном состоянии сделать это было очень сложно. Помогать я не стал. Пусть осознает всю нелепость своего положения. Адель с Лаусом недавно чувствовали себя так же. «Что ты знаешь о недавнем похищении Алиндиса Миллерана? Ты был там?» Мужик задумался, а затем кивнул. «Был. Мое дело маленькое. Был на подхвате. Ты знаешь, от кого поступил заказ? Или хотя бы видел связанного?» «Нет, такое нам не рассказывают». Бандит помотал головой, а остальные, кто был в сознании, согласно загомонили. «А Дрейк знает?» — уточнил я. Повисло недолгое озадаченное молчание. «Возможно», — вдруг радостно подтвердил пленник. Они с Колосом были вроде как на короткой ноге, но разругались. «А Колос кто?» Дело принимало новый разворот. Думал, темный тут главный, а оказывается, между ним и заказчиком похищения Шейры Миллеран есть еще одна прослойка. «Так бывший наш главарь, а теперь вот Дрейк». Я покивал. Ясно. Однако на самом деле передо мной прояснилось очень мало. Получается, я выскочил не совсем в ту банду, на которую можно было бы рассчитывать. Хоть и то, что это вообще случилось так скоро, можно назвать везением. Теперь нужно извлечь отсюда наибольшую выгоду. Если Темный действительно знает, кто заказал похищение Алиндиса, или хотя бы поможет указать направление, в котором мне нужно думать, это уже будет очень и очень хорошо. «Значит, больше ничего полезного по тому случаю вы мне рассказать не можете?» Снова спросил я. Налетчики запереглядывались, неудобно выворачивая шеи, и, похоже, пришли к единому выводу, который и озвучил старший. «Нет, мы ж только делаем, что нам говорят, а о делах договариваются другие». «Справедливо. Значит, тут пора убираться». Я достал из внутреннего кармана сюртука коммуникатор и набрал нужную комбинацию символов, чтобы связаться со старшиной охранного гарнизонного Асавента. Сам я всю эту разбойничью толпу до замка не потащу, хоть и могу. Адель подошла ближе и любопытством принялась наблюдать за тем, что происходит. Разговор с начальником охраны, суровым мужчиной в годах, был коротким. Я обозначил направление и ориентиры, куда тому следует отправить крепких парней и крытые повозки, чтобы забрать новых жильцов городской тюрьмы. Старшина выслушал все самым серьезным видом и сразу подтвердил, что все понял. Осталось ждать. «Фрейн, а можно мне...» заикнулась Адель, когда я закончил. Но ее прервал входящий сигнал на коммуникаторе. Даже разбойники притихли, с интересом косясь на чудный прибор. Вряд ли они когда-то видели что-то подобное. Я открыл крышку, и передо мной внезапно нарисовался не образ Хаймеля, которого можно было бы ожидать, а поверенный Дерек Крофт. Он слегка рассеянно щурился, вглядываясь в изображение перед собой, а полудемон маячил где-то на заднем плане. «Уже можно говорить?» — уточнил юрист, обернувшись. «Да, да, говорите», — подтвердил Хаймель. «Шейр Дерсиди», — сразу затараторил поверенный. «Добрый день». «Добрый», — я кивнул. Адель придвинулась ближе, и вместе мы отошли в самый дальний от бандитов угол хижины. Я снизил громкость коммуникатора. «У нас тут просто ужасное происшествие», — страдая, доложил мужчина. «Ужасное! Мне пришло послание с сообщением о том, что Шерина Вайтвин похищена, и за нее требует выкуп». «Шейр Крофт!» — перебила его Адель и сунула нос в действующее поле коммуникатора, чтобы ее было видно. «Со мной все в порядке. Я с Фрейном». Она зачем-то говорила громко, будто юрист мог ее не услышать. Тот сразу замолчал, а затем обрадованно заулыбался. «Я так и знал, что это просто чья-то шутка!» — выдохнул через пару мгновений, постановая от облегчения. «Но все равно испугался». «К сожалению, это была не шутка», — добавил я. «Но сейчас все в порядке. Адель действительно со мной». «Как хорошо!» Закатив глаза, Дерек воздел руки вверх, из-за чего временно пропал из вида, зато мы смогли рассмотреть пол и носки его туфель. «Чтоб вы знали», — продолжил он чуть погодя, «деньги мне просили передать не позднее завтрашнего утра особым отправлением в почтовую ячейку номер 56 города Брейдок. Это, кажется, в Освенте?» «Да», — подтвердил я. «А вот это уже довольно важная информация. Если Дрейк не явится сюда, я знаю, где его ловить, и даже успею туда к утру». «Естественно, неизвестный требовал, чтобы и не сообщал в полицию или охранные службы», — продолжу рассказывать Шейр Крофт. «Иначе Адель пострадает. Но вы меня успокоили». «Вы правильно сделали, что связали со мной». Поспешил я его успокоить. «И спасибо». «Вам спасибо, Шейр Дерсиди». Лицо поверенного пропало из поля зрения, но его сменил сам Хаймель. «Вы в порядке?» — строго уточнил он. «Да, у нас тут случилось небольшое приключение. Все подробности потом». «Хочу сказать...» — полудемон коротко обернулся. «Что при коротком сканировании я обнаружил поблизости от конторы Шейра Крофта остатки активных теневых каналов, как будто недавно там был темный маг. Но слепка его ауры в базе нет». «Я знаю, что его нет. Его-то я и хочу поймать. Он может знать кое-что важное». «Помощь нужна?» «Думаю, справлюсь». Хаймель покивал. «Если что, зови». «Буду иметь в виду». Мы отключились. Я убрал коммуникатор обратно и, повернувшись к Адель, внезапно наткнулся на ее пристальный взгляд. Она слегка сварливо поджала губы, а затем выдала. «А можно мне оформить такую же штуку, чтобы оперативно связываться с тобой примерно в таких ситуациях?» Махнул рукой себе за спину. Фон из штабелем лежащих на полу бандитов был впечатляющим, но несколько диссонировал с нежным образом моей жены. «А ты планируешь попадать в такие ситуации и дальше?» Скрестив руки на груди, уточнил я. «Перспектива так себе, хотя внутренне я был готов к любому развитию событий. Это же Адель». «Нет, ну мало ли...» Слегка смутилась она. «Для нашего дела, если ты понимаешь, о чем я, это было бы полезно». Вид при этом у нее был крайне заговорщицкий. Настолько, что я едва сдержал улыбку. «Я брат, крошка, но каждое из этих устройств на личном учете у королевского артефактора. Экспериментальные образцы для испытаний были розданы ограниченному кругу лиц, и чаще всего они связаны с безопасностью. Рядовым гражданам они не положены. Но если вдруг их утвердят для массового производства, обещаю, ты получишь его первый». «Вот так, значит?» — проворчала Адель. «Ничего не могу с этим поделать». Я вздохнул со всем сожалением. У дверей послышались шаги и тихий разговор. Вернулись Мини и Лаус. Адептка, приоткрыв рот от изумления, окинула хижину взглядом. «Ничего себе вы тут устроили!» А затем бросилась обниматься к Адель. Пока девушки обменивались впечатлениями о случившемся, адепт подошел и ответственно доложил. «Кажется, сюда едет отряд из резиденции ветров. Я заметил их вдалеке». Клинок в его руке, который он, кажется, не знал, куда деть, таинственно мерцал. «Да, я вызвал их, чтобы они забрали лишний груз». «А мы что, будем ждать здесь темного без подкрепления?» — удивился парень. «Кто тебе вообще сказал, что ты будешь здесь кого-то ждать?» — возмутился я. «Ну как же?» — не понял Лаус, будто их присутствие при задержке бандита само собой разумелось. «Я тоже хочу остаться!» — поддакнула Мини. «И я!» — веско уронила Адель. «Хочу лично спросить с этого Дрейка, где мои вещи, которые он забрал». Похоже, никто из адептов и правда уходить отсюда не собирался. Но я тоже не был согласен с таким положением вещей. «Так, вы все отправляетесь в резиденцию, и это не обсуждается», —